Россия. Москва, 13 января. Четверг. Рано утром позвонил Машков. Открыв глаза, Дронго невольно прислушался к автоответчику. Машков просил взять трубку, извиняясь, что звонит в половине 10 утра. Дронго поднял трубку, хотя в такое время он обычно спал. «Тебе разрешили уехать», — коротко сообщил Машков. «Заедешь ко мне и подпишешь все бумаги. Никому ни одного слова до завершения операции. Как только мы возьмем Гейтлера, ты сможешь вернуться в Москву. Но пока я не дам сигнала, не смей здесь появляться. Ты меня понял?» «Какие сложности? Сколько у меня времени?» «Машина за тобой уже поехала. Мы заказали тебе билет на чартерный рейс в Милан. Оттуда ты уже сам доберешься до Рима». «Только этого не хватало!» — разозлился Дронго. «Я не летаю чартерными рейсами и на случайных самолетах. Если не можете перебронировать, закажите мне билет на Люфтганзу. Полечу в Рим через Франкфурт или Мюнхен, и желательно бизнес-классом. Все равно я сам буду оплачивать все расходы». «У тебя вечные буржуйские замашки», — пробормотал Машков. «Какие замашки? Я не очень-то помещаюсь в креслах эконом-класса при моих габаритах. У нас рассказывают легенды, что ты дрался с самим Миурой. Это было давно и неправда», — усмехнулся Дронго. «Все равно платить я буду сам. Поэтому закажите мне нормальный билет до Рима». «Сделаем. Еще есть просьба?» «Есть. Вы напрасно удаляете меня из Москвы. Это ошибка, Виктор. Я могу помочь найти Гейтлера». «На эту тему мы уже говорили. Теперь его будут искать другие люди. Мы до сих пор не выяснили, кто такой этот неизвестный поляк Дзивонский, появившийся у Хекета. Некоторые наши аналитики не исключают вероятности провокации со стороны самого Хекета. Он мог намеренно увести нас в сторону, чтобы на время сбить возможные подозрения с настоящего организатора». «Ты ведь сам ему не доверяешь». Дронго промолчал. Несколько воодушевленный его молчанием, Машков добавил: «А ты уезжай в Италию. Там сейчас тепло, хорошо». «Ты повторяешься. Его никто не сможет найти. Ваши люди его просто не смогут вычислить. Для этого нужен другой психотип, загнанный и одинокий, как он. То есть, как я». «Это ты-то загнанный?» — улыбнулся Машков. «Он все потерял, Виктор. Работу, страну, семью. Он ненавидит людей, из-за которых лишился прошлого и будущего. Этот человек очень опасен. Исключительно опасен. К тому же он лучший специалист по террористическим операциям. Чтобы его найти, нужен такой человек, как я». «С чего меланхолия? У тебя-то все в порядке. Семья, работа, страна. Почему ты считаешь, что вы похожи?» «Той моей страны уже нет, Виктор. А семью я не могу привезти в Москву именно из-за моей работы, и ты это знаешь. Работы ты меня лишил. Что остается? Доживать пенсионером за счет жил в Италии? Незавидная участь». «Хватит», — разозлился Машков. «Мы уже все обговорили. Ты летишь сегодня, и никаких разговоров на эту тему у нас с тобой больше быть не может». «Я вас понял, генерал. Счастливо оставаться». «И не нужно принимать все так близко к сердцу. Слава богу, что они разрешили хоть этот вариант. Будь здоров. А когда все закончится, мы с тобой еще посидим. И, кстати, поздравляю тебя со старым Новым годом. Жаль, что мы с тобой его не отметим». «До свидания». Дронго раздраженно отключился. И почти тут же раздался новый звонок. Дронго резко обернулся, схватил трубку и сразу же зло осведомился: «Снова хочешь мне объяснить, как красиво ты поступил?» Услышал он знакомый голос на Щекиной. «Мне сообщили, что вы уезжаете». «Извините, я принял вас за другого. Догадываюсь даже за кого. Счастливого вам пути». Она наверняка знала, что его телефон уже прослушивается, но тем не менее позвонила. Дронго подумал, что был несправедлив к Машкову и к ней. В конце концов, они чиновники, а не вольные стрелки, как он. «Спасибо за ваш звонок», — поблагодарил Дронго. «Я очень тронут». «Счастливого пути», — повторила она, не добавив больше ни слова. Через 3 часа он вылетел во Франкфурт, а затем в Рим. Вечером этого же дня Дронго был уже в Италии. И никто во всем мире не мог даже предположить, что ему еще придется столкнуться с бывшим генералом Штази Гельмутом Гейтлером.